Глава 36. Перл проснулась утром и села в постели. Повернулась к Блюме, которая тоже просыпалась. «Мне приснился новый сон», — сказала она. Глаза Блюмы широко распахнулись. «Ты нормально себя чувствуешь?» «Да, не волнуйся. Со мной все в порядке». «Хорошо. И про что был сон?» — зевнула Блюма. «Про Шашану и мальчика». Альберта с любопытством поинтересовалась Блюма. «Нет, глупышка. Но я подслушала, как Шашана с Нетой говорили, что Шашану выдадут за Альберта», — сказала Блюма. «Это был не Альберт, другой мальчик, которого я раньше никогда не видела, не из нашей деревни. Как он выглядел? Он был красивый?» «Нет, не особенно. Выглядел как один из них. Но в то же время вроде бы был хороший», — ответила Перл. «Один из кого? Гоев? Светских евреев?» «Нет, не из них. Не знаю, как объяснить». «Это странно. Шашана была с ним помолвлена?» Блюма села и прислонилась спиной к стене. «Я не знаю, но другой доктор, злой, тоже был в моем сне». «Так злой доктор — друг жениха Шашаны?» «Я не говорила, что он ее жених. Просто сказала, что они встретились». «Я не понимаю, что произошло, когда они встретились?» «Злой доктор держал нас в плену. Он спас одну из нас от смерти, но я не знаю, тебя или меня», — сказала Перл. «Одна из нас заболела?» «Нет, не заболела». «Перл, ты городишь чушь?» «Знаю, но я плохо помню, что было во сне. Могу вспомнить только большой каменный дом с флагом сверху, красно-черным. Еще там был дым, много дыма, и ужасно пахло. Сначала я подумала, что это хороший сон, но теперь не уверена. Так сон был хороший или плохой?» «Я не знаю, не могу понять. С одной стороны, хороший, но и плохой тоже. И мне было страшно, так что я не уверена».